сейчас и потом. Не могу лежать как камень, ждать воду наедине с молитвой. Господу Богу обращаюсь, грехов прошу прощения. Церковные свечи, икона и я. Господи Боже, Отец Небес, с детства на груди ношу православный крест. Научил видеть меня с детства, где друг, он рядом, а враг на чужом месте. Прости за все в грехах, тонем каждый день, ходим в церковь редко. Этот жизненный плен нас погубил и сделал рабами вещей, рождая страх общественных мнений. За родителей боюсь, здоровье ни к черту, дай Бог пожить дольше, ведь они моя гордость. За близких и родных благодарю, посажу дерево детей и верную жену даруй. Прошу не осень листопада, пускай в душе весна. Дай время жизни, чтобы след оставить бытия. Ведь я не свят, кому там что-то причинил, пускай простят. Не надо грусти слать на мою долю пустые надежды и былые утраты. Я молю, ведь я такой, я живой, я такой, я живу. Собой. День за днем, мы теряем и находим день за днем. Наедине с молитвой сейчас и потом. Отец, скажи, почему мне одиночество дороже золота? Почему я падаю так часто, когда еще так молод? Пустые вечера, холодной ночью, и люди где-то там, куда не хочется. Наедине с молитвой, тени от свечей, я предаюсь тебе, хочу стать сыном. Господи, прости за то, что клялся, но предавал тебя, а позже маялся, не веря в самого себя. Остатки чувств больше не тревожат, да только печали на душе становится все больше. Время покрывает мысль вуалью темной. Года летели так быстро, что я не все запомнил. Кружение этих лет, водоворот конфликтов. Мы часто кружимся в нем, совсем забыв о молитвах. Стали просто титрами. Дай мне в храм зайти, старый, я помолюсь, другим отныне стану. Утро тихо так, молитва стихла на губах, и только эхо звона останется в углах. Высохли слезы, знакомую дорогу прочь под колокольник. Уже не больно мне, и небо поет нас, сытый мой, честный Господь. Потом. Господи, прости за боль, причиненную моим родителям и всем, кто был со мной, простите. Господи, спасибо за родных и близких, и за всех, кто рядом в трудные минуты, кто помогал и не забывал. Левис и Димас, Альянс Продакшн.